Глава вторая. Удары по рассредоточенному противнику начались сразу со всех направлений. Он этого ожидал, но отреагировать вовремя не успел. Плюс понесенные потери от минного поля, который еще принесет множество сюрпризов в этом бою, но в любом случае шанс как минимум сравнялся. Когда вылетел последний корабль противника из сверхсветового коридора, то его потери уже были колоссальные. При таких организуют отступление, но, видимо, отступать в планы нашего врага не входило от слова совсем. В общем, зря. Когда мы начали выдвигаться, потери противника были колоссальными. Два фрегата, один эсминец, один легкий крейсер, а их прилетело почему-то два, что меня удивило, и множество корветов. Один легкий крейсер оказался ударным и на полной скорости полетел сразу же в сторону нашей станции. Его не разорвало на куски. Просто прошивка оказалась пробита в таком огромном количестве мест, что экипажу пришлось эвакуироваться. Проще говоря, была уничтожена система жизнеобеспечения. И, возможно, были повреждены системы электроснабжения. Но это не факт. Тяжелому крейсеру тоже досталось, как и второму легкому крейсеру, но им повезло, так как они влетели уже в прореженное минное поле, а затем спокойно изменили траекторию, вычислив те места, где предположительно могли быть мины, и не прогадали. Вот только боевой порядок был разрушен, чем мы в дальнейшем и начали пользоваться. Минное поле разбило врага на несколько групп, и мы в большей части направились в сторону одной из таких. К остальным же летели мелкие отряды лишь для сдерживания, чтобы к нам не подошло подкрепление врага, и бой из стремительного не превратился в вялотекущий с огромным количеством потерь среди корветов. «Впереди вражеский фрегат», — прозвучал доклад оператора средств разведки и слежения. «Готовят орудия для залпа по нам. Оценочные потери энергощита — 3%. «Вражеский фрегат на прицеле». Тут же доложил старший оператор кинетических и лазерных орудий всех калибров. «Тяжелые и средние орудия готовы дать залп по вашей команде, командир!» Я быстро посмотрел на голограмму поля боя. У нас были невероятно мощные орудия. Я не знал, как они себя могут повести, никто этого не знал, поэтому нужно было трезво оценить обстановку. Поймать тот момент, когда наших рядом не будет, и сделать тот единственный залп, который снесет энергетические щиты фрегату. Скорее всего, снесет, ибо три тяжелых орудия в сочетании с множеством средних — это очень мощно. «Эсминец-1», — связался я с нашим кораблем сопровождения и прикрытия. «Подготовить тяжелые ракеты, взять фрегат противника на прицел, залп по моей команде». Эсминец, который ранее был за нами, был вынужден начать перемещение, чтобы выйти на линию открытия огня. В это время я внимательно следил за тем, что делали корветы, которые входили в команду двух фрегатов и эсминца. Фрегаты, к слову, тоже ввязались в ближний бой и активно уничтожали корабли противника, коих было огромное множество. Даже считать было тяжело. Но и у нас уже были потери, три корвета было уничтожено. Но, по крайней мере, никого из моих знакомых внутри этих корветов не было. Это позволяло оставаться более-менее хладнокровным и дальше спокойно управлять всеми отрядами, даже теми, которые организовывали сдерживание противника маневренным методом. Ударили и свалили. В лучших традициях тактики наскока. «Готовы», — тут же доложил командир эсминца. «Противник на прицеле тяжелых ракет. Залп!» Тут же отдал я команду, чему удивился старший орудий на корвете. Но я его успокоил. По крайней мере, уверенности в его глазах стало больше, когда он увидел выражение моего лица. У меня был план, весьма логичный, и я этого плана придерживался. Поэтому, когда ракеты преодолели примерно две трети своего пути, была отдана вторая команда. «Орудия!» — еще шире улыбнулся я, а потом с невероятным удовольствием сказал. «Огонь!» И множество орудий дали залп. Сразу все снаряды и импульсы направились в сторону эсминца противника. Тяжелый лазер, единственный среди трех больших орудий, и несколько средних сделали то, что я и планировал. Щит эсминца просто не выдержал такой мощи и вырубился, словно от электромагнитного импульса. Следом ему в корпус прилетело несколько снарядов. Попал лишь один тяжелый, но его хватило, чтобы повредить броню фрегата. А потом долетели две тяжелые ракеты, и взрыв был невероятной мощи. Что мне понравилось. Это была сверхновая в миниатюре, которая окрасила не только трехмерную схему нашего боя, но горизонт из наших иллюминаторов. После этого первая мелкая группа врага была уничтожена. Оба наших фрегата смогли подойти ближе к строю противника и начать работать из орудий мелкого калибра более точечного. При этом наши корветы начали действовать более агрессивно, так как не было заградительного огня со стороны уже уничтоженного фрегата врага. Далее мы направились в сторону второй мелкой группы. Ее прорядило еще больше, чем первую, так что я даже не стал отдавать приказ на пуск тяжелых ракет, да и нечего было пока пускать. Эсминец сейчас был на перезарядке, так что пришлось разделываться с противником стандартным методом. Да, и у нас были ракеты, вот только их я приказал использовать против второго легкого крейсера, который был еще на ходу. Удивительно, но факт, дальности наших ракет хватало, чтобы дотягиваться до спрятавшегося в тылах противника. Да, большая часть из них уничтожалась, но на то и был расчет. Флоту Греев приходится использовать корветы не для боя с нами, сбивать их, раздергивать своих и так практически полностью разваленные построения, и мы этим пользовались. Под покровом невидимости некоторые корветы врывались и уничтожали корабли противника, и так раз за разом. Мы постепенно сжимали область сражения. Все реже корабли врага подрывались на минах, их становилось меньше, причем их в обоих смыслах. И корабли врага, и самих мин. Поле боя становилось все более просторным, и корветы с фрегатами флота Греев все чаще прибегали к тактике маневренного сражения. Но вот ведь незадача. Мы могли работать с более дальней дистанции, нежели они. В какой-то момент, я даже не заметил, от флота врага практически ничего не осталось. Тяжелые, с легким крейсеры, один фрегат и один эсминец, плюс около пяти десятков малых кораблей. У нас же среди потерь только 2.5 десятка уничтоженных и сильно поврежденных корветов. Превосходство в технологическом плане налицо. При этом уничтоженных было всего 9, остальные смогли отступить. Когда работа идет планомерно, когда понимаешь, что тебе конец, то лучше уйти в тыл на восстановление, чем навсегда потерять возможность сражаться. Ну и жить. Все наши силы были направлены на уничтожение последних кораблей противника. Только 5 корветов, по моему приказу, пристыковались к брошенному легкому крейсеру врага, чтобы захватить его и начать оттаскивать в наш тыл. По нему уже начали работать из орудий тяжелого крейсера. А нам лишний корабль в начавшейся войне точно пригодится, и не раз. Поэтому лучше взять такой трофей, чем потерять. Противник выполняет маневр. Тут же доложили мне. Я глянул на карту, на голограмму нашего боя. Враг разворачивался, хотел отступить, но не судьба. Корабли под командованием Мира уже заходили в тыл противнику, уже частично отрезали его от сверхсветового коридора, из-за чего круг наш был практически полностью замкнут. Я с наслаждением смотрел на это, как сгорают в пламени последние корветы врага, как на самоубийство пустили эсминец с фрегатом, чтобы они спасли жизнь высокопоставленному относительно этого флота лицу. Но мне лично было плевать на эти мелкие цели. У меня были китобои, которые способны совершить буквально чудо. И это чудо я хотел увидеть. Я только дал целеуказание, только разрешил открывать огонь без моей команды, как множество ракет и снарядов со всех кораблей отправились туда, куда советовал тактический помощник каждому стрелку каждого из моих кораблей. Корветы противника закончились первыми. По ним отработали множеством ракет мелкого калибра. Это был в прямом смысле слова огненный вал, от которого ни один вражеский корабль не смог увернуться. В этот момент по более крупным кораблям врага были запущены пачки тяжелых и средних ракет. По нам тоже открыли огонь, но наши корветы не стали лезть вперед. Им был дан приказ охранять крупные корабли от ракет противника, чтобы они не просадили щиты, чем пилоты корветов и занимались вместе со своими стрелками. Когда тяжелые ракеты долетели до своих целей, последний фрегат и эсминец вместе с ним перестали существовать, их буквально разорвало на куски. Давненько я не видел, чтобы взрывались реакторы, но, видимо, энергии тяжелых ракет, которые ударили по практически полностью разорванному в клочья выстрелами средних орудий кораблю, сделали свое дело. После того, как клещи сомкнулись, началась самая приятная часть операции. Вперед выдвинулся мой корабль. Нужно было отвлечь орудия противника от более мелких целей, чтобы их щиты остались целы. Я не хотел терять бойцов, а получить несколько сотен попаданий по весьма емкому щиту не страшно. Все равно враг будет уже сейчас уничтожен. «Всем приготовиться! Прекратить огонь за исключением обошедшей группы!» Тут же отдал приказ я всему флоту. «Фрегатам и эсминцам удалиться на безопасную дистанцию и ждать моей команды!» Тут же началось перестроение, противник замешкался, начал дергаться, явно у боевого офицера, который управлял подошедшим флотом, уже сдавали нервы. Он не хотел умирать, он хотел дальше жить, хотел устроить сафари, поохотиться на нас. Вот только сам стал жертвой своих амбиций, не учел, что может быть по прилету в нашу систему. А стоило, ведь у нас глаза много где. Стоило фрегатам и эсминцам отступить, как посыпались первые доклады о том, что орудия врага начали работать по нам. Ожидаемо. Я был готов к этому, как и вся команда. Это было в какой-то степени рутиной в данный момент. По прогнозам, крейсеру просадят щиты примерно на 2/3, после чего враг будет уничтожен. Я не позволял остаткам флота Греев просто так стрелять по мне. Все наши орудия, даже мелкие, работали, ведь чем больше мы выпустим снарядов сейчас, тем быстрее враг лишится своих щитов потом. А если еще и учитывать мощь нашего тяжелого лазера, то это будет легкой прогулочкой, когда все силы ударят разом. И это время уже почти пришло. Более половины орудий двух оставшихся кораблей были сосредоточены на моем корабле. Я улыбнулся и отдал последний приказ в этой битве, а тактический помощник быстро скорректировал действия. Моментально отступающие фрегаты с эсминцами развернулись и на полной скорости устремились вперед. Прошло всего несколько минут, прежде чем первые корабли вновь вступили в бой. Шквал огня открылся по остаткам Греев. Они пытались снова развернуться, попытались вырваться из окружения, но судьба диктовала иные условия. Первым, что меня немного обескуражило, в хорошем смысле этого слова, развалился на две части тяжелый крейсер. Цепочка взрывов прошла по его корпусу, а потом что-то сильно рвануло внутри, из-за чего примерно в передней трети корабля образовалась гигантская щель, которая и стала разделительной точкой для разрыва на неравномерные части птички. Легкий крейсер тоже долго не продержался. Все его штурмовики были уничтожены. Особо большого количества орудий на корабле не было, из-за чего он стал лакомым кусочком для нас. На него накинулись все. Использовалось вообще все, что только можно. Мои подчиненные явно спускали пар, отрывались по полной и мстили за тех, кто сегодня погиб в нашей битве. И крейсер не выдержал. Когда пал щит, его корпус стал разваливаться быстрее, чем летели снаряды и импульсы лазера. От крейсера решили ничего не оставлять. Уничтожали вообще все, что только можно было. Битва была окончена. Команды всех кораблей ждали нового приказа, а моя же команда смотрела на меня выжидающе, с какой-то потаенной надеждой в глазах. Они хотели услышать хоть какие-то слова в свой адрес, и я, как командир, обязан был ободрить и похвалить своих подчиненных. «Я не мастер говорить торжественные и ободряющие речи, Начал я немного задумчиво. «Но начну сразу с самого неприятного. Сегодня мы победили, да. Но не стоит забывать, что это всего лишь одна битва. Впереди нас ждет целая война. Враг показал свое лицо. Он несколько лет паразитировал на выстроенной после гражданской войны системе, используя ее скрытно в своих целях. Почти все оказались во власти Греев, и стоит учитывать это». Враг показал, что ему плевать на своих людей. Он их готов бросать на убой, как скот. Ему не жалко пока что кораблей, особенно старых, которые могут нанести нам вред. Я немного помолчал, позволил информации провалиться в разум людей, им понять, о чем я говорю и что хочу донести, после чего продолжил, сменив манеру на более ободряющую и радостную. Но в любом случае... «Сегодня мы показали всему человечеству, что с наемниками шутить нельзя, что нас нельзя недооценивать. Сегодня мы показали всему миру, что мы можем постоять не только за себя и свои идеалы, но и за тех, кто верил нам в своей жизни. Сегодня мы доказали всем, что мы готовы уничтожать врага. Сегодня мы смогли сделать то, что делали величайшие герои космоса. Вы уничтожили превосходящего по силе противника, целых 3% от текущего состава флота врага. Возможно, даже больше. Это огромный результат для нас. «Эта победа ваша!» Тут же на мостике послышались сдержанные вскрики, но при этом все встали и начали хлопать. На лицах моих подчиненных были улыбки, они действительно были рады, что я их похвалил, и мне было от этого не по себе. Все мы взрослые люди, но каждый может обрадоваться из-за таких мелочей. Вроде бы тут многие даже старше меня, но рады слышать от меня, все же своего командира, ободряющие и похвальные слова. «У меня тут чуть буйство не устроили после твоих речей», — связалась со мной моя сестра, насмешливо наговаривая. «А вообще, хорошо, что ты решил словами поддержать наших. Это важно. Моральная составляющая иногда даже значит больше, чем техническая. Иногда тот, кто готов сражаться до конца, голыми руками убьет больше врагов, чем трус с оружием в руках. Поэтому я и решил хоть что-то сказать». Спокойно проговорил я. «Но не стоит расслабляться. Это был первый из череды ударов по нам. Нужно возвращаться на станцию и планировать дальнейшие действия операции. У нас мало сил, но мы можем внести свой вклад в будущую победу. А еще нужно отдохнуть. И все же нормально долечиться». Насчет отдыха согласна, одобрительно и даже как-то ласково проговорила Мира, что меня удивило даже больше, чем все, что происходило ранее. «Мне нужен отдых. Я заколебалась за сегодня. Вроде 5 часов длилось наше сражение, но мне показалось, что прошла целая вечность. 5 часов? Эта информация вообще выбила меня из колеи. Мне показалось, что всего 2 часа, ну, максимум 3. Похоже, я очень сильно увлекся всей этой битвой». «Хм, мне бы так», — усмехнулась сестра. «Ну что, домой?» «Домой», — спокойно ответил ей. После чего переключился на общий канал. «Слушайте мой приказ. Возвращаемся на базу. Всем провести тестирование всех систем корабля, провести обслуживание и восстановительные работы. Мирное время закончилось. Враг не будет ждать, когда мы подготовимся к следующей битве, поэтому нам нужно быть готовыми всегда. Только после того, как все системы будут приведены в исходное, сможете отдохнуть. Конец связи». «А это было подло», — как-то странно сказала сестра по личному каналу, но при этом в ее голосе было ободрение. «Но правильно. По нам попали. Часть систем полетела, но не критично». «Поэтому и нужны проверки», — спокойно сказал я ей, после чего расслабился и растекся в кресле. «Приказов на сегодня больше, надеюсь, не будет. Могу я отдохнуть».